почти исполнилась. У меня была одна незаглажена вина. Я забыл, а ты напомнила. И теперь, когда все сказано, мы свободны, как ветра. А я не знаю, куда идти, куда волна меня вынесет. И мое сердце на привязи ссорится, мирится, рвется на куски. Уходи, тревога, уходи скорее. Отпускаю с Богом все, что отпустить сумею. Уходи, разлука, нету в тебе смысла. Время вышло, все обидные слова, поделенные на два, я забыл и стер из памяти. А потом была весна, и она на всех одна. И для грешных, и для праведных. И теперь, когда все сказано, это кажется смешным. Но время вдруг повернуло вспять. Я не могу отпустить руки. И мое сердце с тобой опять ссорится, мирится, рвется на куски. Уходи, тревога, уходи скорее.